Очки в глаза, только пыльные. Эти бродяжки дробы перемотал! Я засунул носок, все ручки, как вы в очки, блядь! Слепо шарит, вали калеки, блядь!